они передо мной на брюхе ползают. Я же родился в бедности и всего добился сам с помощью вот этого». Он выразительно постучал по лбу. «А у женщин добивался успеха вот этим». И самодовольно показал на предмет своей мужской гордости, уже готовый подняться для нового всплеска любви. Соня соскочила с кровати и, стоя перед ним обнаженная, сказала с искренним возмущением: «Знаешь, твоя вульгарность просто ни в какие ворота не лезет». Машинально обведя глазами комнату, она лишний раз убедилась, как безвкусен ее владелец. Необъятное квадратное ложе, покрытое черной шелковой простыней, больше подошло бы для военных учений, чем для сна. Стены, затянутые серым дамаском, были увешаны несочетающимися друг с другом картинами, которые роднила лишь их баснословная цена. В двух огромных и особенно безобразных Соня узнала руку испанского модерниста Антонио Тапиеса. В углу, совсем не на месте, стояла великолепная античная Венера. «Как ты прекрасна, Соня! Бог мой!» С восторгом глядя на нее, тихо сказал Савелий: «Мне все еще не верится, что ты стала моей». «Думаешь, стала?» То ли в шутку, то ли всерьез бросила через плечо Соня, направляясь в ванную комнату. Здесь тоже все было необычно. Кроме ванны, в центре огромного помещения красовался небольшой бассейн, огороженный золоченными перилами. Вода в бассейне пахла сандалом. Соня погрузилась в нее, как волшебную купель. Это странное жилище, напичканное античными подлинниками и безвкусной авангардистской мазней, занимающее два последних этажа жилого дома в центре Милана, отражало главные качества своего хозяина — могущество и вульгарность. «А зачем оно тогда нужно, это богатство, если им нельзя похвастаться?» — спросил со смехом Анорио, когда они несколько минут назад лежали в постели. Удивляясь самой себе, Соня вдруг отчетливо представила себя рядом с этим человеком. Как ни странно, но эта нелепая смесь его самоуверенности, вульгарности и почти детского простодушия внушали надежность. «За ним, как за каменной стеной», — подумала она, и, перевернувшись на спину, сделала несколько энергичных движений. Перед ее закрытыми глазами возникло лицо Джулио, прекрасного, благородного, утонченного Джулио, с которым судьба поступила так жестоко. Сердце ее сжалось от любви к нему. Она с болезненной остротой почувствовала потребность увидеть его, такого непохожего на Анорио. Но ее тут же пронзила мысль о его измене. Он специально не известил ее о возвращении, чтобы встретиться в материнском доме с Федерикой Равести. У них все было договорено. Она-то считала, что эта история давно закончилась, а они за ее спиной преспокойно продолжали встречаться. Соня со злостью ударила ладонью по воде, точно давая пощечину неверному любовнику. «Вижу, ты начинаешь входить во вкус», — по-своему прокомментировал ее жест Анорио, который, зайдя в ванную незаметно для Сони, уселся голый на краю бассейна, демонстрируя свою готовность продолжить любовные игры. «Иди сюда», — позвала его Соня. Ей хотелось отомстить за измену и забыть мучительную связь с Джулио. Анорио скользнул в воду и прижал ее к себе. Такой способ любить показался Соне забавным, и она начала смеяться. Когда они вышли из бассейна, молодой, вышколенный слуга уже держал наготове махровые халаты. «Он нас видел», — покраснела от стыда Соня. «Он видел, чем мы занимались». «О, не волнуйся, дорогая. От гетеросексуальных связей, выражаясь культурным языком, ему ни жарко, ни холодно. Иначе говоря, он не по этой части. Правда, Чичина? Тебе это не интересно?» «Совершенно верно», — высоким женским голосом ответил слуга. «Вообще-то его зовут Франческо», — объяснил Анорио Соне, после чего повернулся к молодому человеку. «С этой минуты и дальше сеньора будет жить с нами. Когда и сколько захочет, ее приказы равносильны моим».